и сразу вслед за этим часто и сильно затрещало в хвосте поезда. Перед Леной со звоном рассыпалось стекло, едва не поранив ее. Дама испустила вопль и как мешок упала на бок. «Уйдите от окна!» — не своим голосом закричал Ланговой и с силой отдернул Лену за руку. На мгновение она увидела его сузившиеся колючие глаза. Каким-то образом он очутился на ее месте, закрывая ее своим телом. Он держал в руке револьвер и смотрел в разбитое окно, в которое явственно доносился теперь треск из кустов и из хвоста поезда. Поезд, скрипя и лязгая буферами, двигался резкими толчками, пытаясь убыстрить ход, но точно прыгал на месте. Инженер, медленно отложив томик горного искусства, сел и внимательно посмотрел на даму, лежавшую на боку. Убедившись, что она просто лишилась чувств от испуга, он посидел некоторое время, держась руками за диванчик, скосив голову, глядя одним глазом в пол, как петух, рассматривающий зерно перед тем, как клюнуть. Потом подмастил повыше подушку, лег и снова взял томик горного искусства. Впрочем, он тотчас же отложил его и посмотрел на Лангового. «Вы не вздумайте стрелять», — спокойно сказал он. «Дам напугаете». «Ишь, как пары дает», — любовно сказал он про паровоз и, покосившись на Лену, подмигнул ей. Поезд перевалил гору и, убыстряя ход, помчался под уклон. Некоторое время слышны были еще выстрелы в хвосте поезда, где ехали солдаты Лангового. Потом все смолкло. В вагоне захлопали дверьми, послышались голоса и топот ног в коридоре. «Все живы?» — спросил кто-то, отворяя дверь в купе. «Достаньте наш шатырного спирта. Здесь одна дама в обмороке», — сказала Лена. Все так быстро произошло, что Лена не успела испугаться, только в глазах ее появилось удивленное выражение. Некоторое время спустя она подумала, что среди людей, обстреливавших поезд, могли быть отец и Сережа. И мысль эта взволновала ее. Даму привели в чувство. «Я умираю», — говорила дама, обливаясь слезами, — краска и пудра растекались по ее увядшему лицу. На ближайшей станции Ланговой пошел проверять, нет ли жертв среди солдат. За ним выбежал и горный инженер. Инженер вскоре вернулся. «Трое убитые, человек с десяток ранено. Двое тяжело», — с удовольствием рассказывал он, поблескивая своими живыми глазками. «А из пассажиров никто не пострадал. Только, говорят, в одном вагоне свалилась с третьей полки корзина с яйцами и контузила в голову священнослужителя». Через некоторое время поезд прибыл в Шкотово. Инженер достал из-под изголовья бумажный сверток, накинул пальто. «Мне тут одному знакомому на станции посылочку передать». Слова охотливо пояснил он. «Вы уж присмотрите, пожалуйста, за моими вещичками». Но, очевидно, инженер заговорился со своим знакомым. Поезд простоял в Шкотово более 2 часов, а инженер все не появлялся. Наконец поезд тронулся, а инженера все не было. А когда контролер, кондуктор и проводник раскрыли оставшийся после инженера потертый чемодан, весь заклеенный багажными квитанциями и гостиничными ярлыками, обнаружилось, что чемодан набит опилками, прикрытыми сверху газетной бумагой. От станции Шкотово поезд прошел около 10 верст и остановился посреди леса. Уже вечерело. Оказалось, что впереди разобран путь. Поезд задним ходом пошел обратно в Шкотово. Там он простоял всю ночь.